похоже ли ваше желание на следующий логичный шаг? Ваша способность к воображению поможет подойти к следующему логичному шагу. Мы не говорим о том шаге, который потребует от вас каких-либо реальных действий. Все необходимые действия вы сможете совершить с помощью своей фантазии. Мы говорим об использовании воображения до тех пор, пока самая заветная мечта не станет для вас настолько близкой, что ее исполнение станет следующим, вполне логичным шагом. К примеру, мать и ее взрослая дочь представляют себе покупку чудесного дома в красивой местности, где можно было бы устроить хорошую гостиницу. И дочь говорит матери: «Если бы это было возможно, если бы только наше желание могло исполниться, то я была бы счастлива до конца моих дней. Если бы такое могло произойти, то это вознаградило бы меня за все то, что так и не сбылось». Мы объясняем, что вибрация подобного желания не обладает достаточной частотой, без которой оно не может сбыться. Если желание выглядит в ваших глазах невыполнимым, нереальным, то оно еще очень далеко от исполнения. Но если исполнение желания кажется вполне естественным и логичным делом, то тогда вы очень скоро почувствуете, как оно воплощается в жизнь. Почувствовав, что события слушаются вас, можно насладиться происходящим. Благодаря эмоциям всегда можно сказать, позволяет ваша вибрация силам Вселенной исполнить ваше желание или нет. Привыкнув внимательно следить за своими чувствами, вы будете знать, приближаетесь вы к воплощению желаемого или этот процесс все еще находится в начальной стадии. И самое важное, начав управлять своими ощущениями, вы сможете насладиться всем происходящим. Вы будете получать удовольствие от многообразия и контрастов окружающей действительности, помогающих яснее видеть ваши желания. Вы научитесь наслаждаться ощущением желания, нацеленного в будущее. Вы сможете насладиться даже осознанием того, что находитесь в вибрационной дисгармонии со своим желанием, а потом возвращением себя обратно в состояние вибрационной гармонии с ним. Вы почувствуете огромное облегчение, когда сомнения покинут вас, а на их место придут уверенность и ощущение блага. Вы станете получать удовольствие от ожидания того, что вот-вот должно произойти или уже происходит. Вы испытаете невыразимый восторг, когда заметите свидетельство воплощения вашего желания в жизнь. Вы будете наслаждаться осознанием того, что целенаправленно притворяете желание в жизнь, словно скульптор, который лепит своими руками прекрасную статую. Вы будете наслаждаться чувствами, возникающими в процессе вашей настройки на вибрации своих желаний. Окружающая Вселенная существует лишь для того, чтобы в вас рождались новые, жизнеутверждающие желания. Да и вообще, жить значит плыть в потоке своих желаний.